Глава 4. Куда идем мы с некромантом? Что это? Не что, а кто? Это Сефиздилла. Боги. Называется так же, как и выглядит. Повисла пауза. Кажется, мой дом полон хамов и паскудников, которые не имеют совершенно никакого представления, как надо обращаться с поважными паннами. Кошмар. С кем приходится жить? Мурис. «Ты совершенно невоспитанный котик. Ну кто такое говорит девушке?» — попеняла я, любовно поглаживая темно-зеленые мясистые листья. Мурис фыркнул и спрятался за Жужей. Жужа, в свою очередь, спряталась за казанок от греха подальше. Казанку было прятаться некуда, поэтому он просто принял грозный вид, раскачиваясь на цепочке. Дело в том, что никто не ожидал, что с рынка любимая хозяйка вместо вкусняшек притащит горшок с деревом. Точнее, с милым цветочком из рода фейских мухоловок. Мне его продал смешливый пацаненок, стоящий на краю рыночной площади и очень искренне заглядывавший в глаза. «Паночка, купите! Лучшей помощницы в доме не сыщите! Освежает воздух, отпугивает паразитов, благоприятно влияет на микроклимат, да и просто красиво!» Высотой цветочек почти с меня. Это толстый стебель, на котором расположился бутон восхитительно нежно-розового цвета размером с добрый кочан капусты. Прошу прощения за столь непоэтичное сравнение. Лепестки были оторочены пушистенькими иголочками, как бахромой, и так и манили погладить. Хм, временами в лавке душновато, поэтому с воздухом надо что-то делать. Паразиты? Их достаточно, хотя бы взять панну Дудолю. Никакого яду не хватит. Микро... как? Ладно, остановимся на том, что просто красиво. «Панночка, купите! Сефиздилла очень грустит по женской компании. Мы растили ее с такой любовью!» «Златовласая, какое имя! Беру и не раздумываю. Если мне дико захочется выразиться, но будет нельзя, достаточно ласково обратиться к цветочку в присутствии обидчика. Решено, беру. К тому же я давно хотела завести живой уголок между подсобкой и окном». Я отсыпала мальцу требуемую сумму, после чего подхватила катку и потащила в лавку. Временами казалось, что Сефиздилла искренне прониклась ко мне симпатией и лезла обниматься в благодарность. Только вот трудновато с кем-то обниматься, если ты в это время его несешь. Поэтому, пыхтя и бормоча что-то про собственную дурость, я шагала по тропинке и тянула приобретенный цветочек. Мурис и Жужа в первый момент бодро прыснули в разные стороны, решив, что лавка подверглась нападению ожившего дерева-оборотня. Но, услышав мой голос, выбрались из укрытия. «Едвига, напомни, зачем ты ходила на рынок?» — уточнил Мурис, бочком подбираясь к цветку. «За горшками», — охотно отозвалась я, направляясь в свою маленькую комнатку. «Между прочим, жутко удобно, когда в одном месте одновременно и живешь, и работаешь. Именно поэтому я искренне люблю это место, и не хочу отсюда уезжать». «И...» Мурис протопал за мной и запрыгнул на застеленную узорчатым покрывалом кровать. Я быстро скинула одежду, потом ее надо отправить в стирку, и достала темно-зеленое платье с длинными рукавами и юбкой. При варке зелий надо смотреть в оба и никогда не относиться к рабочей форме с легкомыслием. Мало ли что может капнуть или прожечь. Ситуации бывают очень разные. «И попала в лавку Раудисов. Сделала заказ. Через 3 дня пойдем забирать». Я быстро надела на платье рабочий пояс с кучей кармашков, крючков и шнурков. Очень удобно цеплять подручные материалы. Мурис округлил глаза, озадаченно глядя, как я расплела косу и достала расческу. Рыжие пряди хлынули по плечам и спине. Такая уж ведьмовская доля, что волосы не могут быть короткими. Есть снадобья, куда они идут в качестве ингредиента, как и ногти. Конечно, тут речь не про обычные витаминные зелья или лекарственные мази, а уже ближе к черной магии, но никогда не знаю, что пригодится на следующий день. Жизнь, она такая внезапная. «Едвига, заказ взял кто-то из старших Раудисов», — аккуратно уточнил Мурис. Я быстро расчесалась и скрутила волосы жгутом на затылке, чтобы не мешали. Несколько непокорных прядок тут же выскочили из прически игривыми спиральками. Повернулась к коту и улыбнулась. «Нет, взял Линос». Если бы челюсть у кота могла упасть, она бы это сделала прямо сейчас. Но мне достаточно было недоумения и неверия в желтеющих глазах. «Линас, ты меня не разыгрываешь?» Я фыркнула и снова пошла в лавку. Надо полить сифочку. Очаровательное создание стоит себе тихонько, никого не трогает и не умничает. «Не разыгрываю, Мурис. Конечно, без деда не обошлось, но заказ взял. Значит, мы можем быть спокойны за качество горшка. И уверена, что в один прекрасный момент он не начнет вместо приворотного зелья варить мочегонное». «Как по мне, невелика разница», — заметил Мурис. «Что там урина бьет в голову, вышибая все способности мыслить логически. А после всего испытываешь ни с чем не сравнимую эйфорию». «Может, ты и прав», — пробормотала я, взяв леечку и наполнив водой. «Надо, кстати, теперь отстаивать воду и добавлять всякие штучки, чтобы листики были красивые, а лепестки не усыхали». «Но к горшку это не относится». Мурис только вздохнул, бросил взгляд в сторону Жужи и покачал головой. «Дай, златовласая, чтобы я ошибался, но чует мое сердце. Нас ждут очень веселые времена». В этот момент на подоконник что-то опустилось и сверкнуло изумрудным светом. Я кинулась к окну. Все подождет. Айворос прислал листик. «Не пожила, ох, не пожила. Мира не увидела, дерево не посадила, дом не построила. Платьице свое на ярмарке большого дуба, купленное с золотыми бабочками, не поносила. Всю весну проходила в том своем коричневом убогом. Бедная я, бедная». Айворос не выдержал и остановился. «Едвига, обязательно так причитать. Мы всего лишь идем на кладбище». Так как он сделал это достаточно резко, я едва не врезалась в его широкую спину. «Ай, можно не мешать моим страданиям?» — проворчала я, потирая кончик носа. «Это для тебя обычное служебное дело, можно даже сказать, рутинное. А я девушка трепетная и плохо переношу прогулку по кладбищу незадолго до полуночи». «Трепетная? А кто мне раскокал голема кастрюлей для пельменей?» «Это было давно и неправда. Да и голем получился хлебковат». Айворос мрачно покосился на меня. На его лице было написано большими буквами. «Конечно, если с таким размахом уничтожать все, что попадется под руку, то никаких големов не хватит». Честно говоря, прогулки по кладбищу в ночное время в список моих любимых развлечений никак не входили. Я все же предпочитаю более позитивные места. Но Айворос потащил меня сюда из-за необходимости. На самом деле, не сомневаюсь, что исключительно из вредности. Но опустим этот момент. Ночка выдалась достаточно прохладной, не чета солнечному дню. Мне даже пришлось накинуть на плечи легкий палантин. И как только некроманты добровольно выбирают себе занятия. Атмосферка тут... бррр. Хотя, стоит признать, дорожки чистенькие, надгробия ровненькие, поминальные елочки в рядок стоят. Мягкой желтизной сияют светляковые фонарики, поставленные специально для тех, кто хочет прийти и почтить память усопших, кто уже шагнул в потусторонь, взяв за руку белую проводницу. Некроманту всегда легче работать на кладбище. Здесь именно та энергия, которая ему нужна. Ну и проще вызвать духов из другого мира. Айворос как-то пытался мне объяснить технические моменты, но я поняла, что безнадежно тупа в некроманской сфере, поэтому только кивала и соглашалась на все. Он, кстати, себя чувствовал прекрасно. Впрочем, неудивительно. Учился в академии, потом работал, снова работал и еще раз работал. Неоднократно участвовал в защите города от налета нечисти. Временами у нас случалась такая гадость. То черный колдун пошалит, то любитель-некромант поднимет нежить, то еще что. Весело живем, бодро, скучать не успеваем. «Почему мы идем через кладбище?» — все же проворчала я, сильнее кутаясь в палантин. «Ведь нам все равно надо выйти за его территорию». «Потому что обходная дорога не подходит», — спокойно ответил Айворос, внимательно глядя вперед. «И если мы обойдем, то я не почувствую нужные нотки для призыва». «Тоже мне музыкант», — пробормотала я, но тут же прикусила язык, прекрасно понимая, что Айворос — профессионал, а мне такой как раз и требуется. Ельнисское кладбище было старым. Настолько старым, что даже не берусь судить, сколько поколений местных здесь захоронено. Тем не менее, мы шли через относительно новый участок, поэтому здесь было не найти ни старинных склепов, ни фигурных композиций, характерных для времен до заключения Янтарного союза. Проходя мимо некоторых могил, я приподнимала фонарь за фигурную ручку, чтобы прочесть фамилии и имена. Качала головой, вздыхала и следовала за Айворосом дальше. Временами потусторонний зовет к себе слишком молодых, и никто не знает, суждено ли им потом снова оказаться здесь. «Что ты там пыхтишь?» Не оборачиваясь, поинтересовался Айворос, отбросив на спину серебрящиеся в свете луны волосы. «Изображаю ежика. Вдруг мой будущий супруг любит ролевые игры?» Айворос бросил на меня любопытный взгляд. «А что, есть кандидат?» «Кандидатов мешок и маленькая торбочка», — гордо заявила я и тут же уточнила. «Но не в мужья». Он хмыкнул, правда, как-то беззлобно. Несмотря на наши постоянные дрязги, в плане обзаведения семьей мы имели схожие взгляды, то есть не строить ее с кем попало. Однако других вариантов пока на горизонте не мелькало. Возле Айвороса постоянно велись влюбленными птичками очаровательной панны. Но он прекрасно понимал, что муж — некромант, испытание не для слабонервных. Поэтому и девушка нужна такая, которая не будет падать в обморок при виде скелета в доме и не станет зеленеть при разговоре о покойниках и вскрытии захоронения. Многие панны все же видели в Айворосе красивую внешность и умеренно упругий кошелек. Для витья семейного гнезда с некромантом этого маловато. Мы вышли на узкую тропинку, что велась среди поредевших надгробий. Через несколько десятков шагов виднелась кладбищенская ограда. «Отлично, идем», — сказал Айворос, ухватив меня за руку и потащил за собой, не дав пискнуть. «Надо ли говорить, что один его шаг — два моих? Там, где ему достаточно сделать одно движение, я скачу козочкой только ради того, чтобы меня не тащили на буксире». «Айворос, подожди! Ай! Ай!» «Как любезно с твоей стороны придумать мне уменьшительно-ласкательное имя», — язвительно заметил он. «Да чтоб ты в лужу ляпнулся, а корыто с чистой водой рядом не было!» «Я тоже тебя люблю, дорогая сестра». В итоге мы все же добрались до нужного места, и я запоздало поняла, почему меня тащили именно сюда. На черном фоне земли белели остатки каменного алтаря, которому было неведомо сколько лет. Айворос посмотрел на него, судя по всему, остался доволен увиденным и протянул мне руку. «Едвига, давай». Я достала из привязанного к поясу футляра свернутый в трубочку договор. Айворос взял его и быстро развернул. При свете луны и светляковых шаров магическая подпись сверкнула всеми цветами радуги. «Хорошая вещь. Замечательная. Бумага составлена так, что ее может расторгнуть только одна из сторон при взаимном согласии. Такие документы очень хорошо страхуют от всяких неожиданностей, поэтому я была совершенно уверена в том, что лавку арендую законно. Главное, чтобы сам пан Орбас не подсунул мне фальшивое право собственности. Я, конечно, не так много видела подобных бумаг, но вроде бы выглядело оно именно так, как надо. Форма была такая же, как у нашей с матушкой собственности на дом». Айворос аккуратно разложил договор на земле, задумчиво провел пальцем по каллиграфическим завиткам, чуть нахмурился. Я молча наблюдала, затаив дыхание. «Очень хотелось сказать, ты мне только не перепорть все. Я ж потом вовек не докажу, что лавка взята не самозахватом. А мне кормить себя и Муриса, а еще и Сифи удобрения покупать. Хорошо, хоть Жуже корм не надо. Но зато ей надо ленточки. Много ленточек. Еще немного и перейдет на бусинки. Я же вижу, в каком направлении она лежит». С пальцев Айвороса тем временем начали сбегать мертвенно-зелёные искорки. У всех некромантов магия такого цвета. Они велись, словно дым, сплетаясь друг с другом, становясь единым целым. Откуда-то подул ветер, вспенив мою юбку. Я спешно опустила ее. Не хватало еще светить на кладбище ножками. Здесь как нигде могут оценить вид снизу. Мы все прекрасно знаем, что умершие уходят в потусторонь и постоянно здесь не находятся. Но в то же время захоронение — это некая привязка к миру живых, поэтому душа в поминальные дни сюда возвращается. Либо же, не дожидаясь нужной даты, приходит на зов родственников или друзей. Учитывая, что возле надгробий стояли аккуратные фонарики и сплетенные из веток ели и венки, отошедших в потусторонь не забывали. А значит, с душами разговаривали, и те тут крутились. Кстати, когда Айворос рассказал, что будет делать, я немного напряглась. Мало ли, вдруг пан Орбас жив-здоров, благополучен, а мы его душу позовем через некроритуал. Конечно, дать по шее за подарочек в виде панны Дудоли очень хочется, но вредить здоровью никоим образом. Я, конечно, ведьма, но не зараза же. Чиновредительство — последнее дело. Но меня тут же успокоили, что ритуал не несет никаких побочных эффектов. Если вызываемый человек жив, то он просто ничего не почувствует. Показалось, что сказано это было немного с обидой. Мол, за кого ты принимаешь профессиональных некромантов Едвига? За фокусников с площади? Шарлатанов, кочевых ромралов? У нас техника безопасности, между прочим, засвидетельствована самим королем. Я сделала вид, что ничего такого не имела в виду. В околонекроманских науках я понимала чуть меньше, чем ничего. Поэтому самое умное, что могла сделать, — это промолчать. Глаза Айвороса вспыхнули зеленым огнем. С ветвей дерева, находящегося неподалеку, вспорхнули птицы, захлопав крыльями. Губы брата дрогнули в неслышном призыве. Ни единого слова не разобрать, но вмиг потянуло могильным холодом, а по позвоночнику пронеслась ледяная волна. Я невольно отшатнулась, плотнее закуталась в палантин. Эти сквозняки до добра не доведут. Договор вспыхнул зеленым магическим пламенем. Я охнула, но не сдвинулась больше с места. Для кого тут, в конце концов, стараются? Кто-то завыл. Воздух стал каким-то густым, дышать стало тяжелее. Поначалу захотелось бочком-бочком спрятаться за ближайшим надгробием, но я приказала себе не терять духа. Ведьма я или где? Тан Орбас, сын Гироса Орбаса и Альты Орбайте. Явись, — глухо произнес Айворос, сделав рукой сложный круговой жест. Тут же налетел ветер, сбивая нас с ног. Я вцепилась в договор, Айворос вцепился в меня, резко оттянув от алтарного камня. Едвига. 21 год, Едвига, — огрызнулась я. Это оригинал. Где я возьму еще один? Мне второй такой ни один копировальщик не состряпает. И вообще, это наказуемое законом дело. Раздавшиеся аплодисменты заставили нас одновременно повернуть головы в сторону алтарного камня. Я тихонько охнула и сжала руку Айвороса. На остатках алтарного камня сидел пан Орбас. Точно он! И его сюртук, и брюки с узором по бокам, и волосы до плеч, делающие его похожим на поэта-песенника, коих у нас предостаточно на ярмарках и в праздничные дни. Только вот кожа немного прозрачная. Через всю фигуру моего дорогого арендодателя просвечивались деревья и очертания надгробий, и сияли звезды, усыпавшие небосвод. «Доброго вечера», — с улыбкой помахал он скрученной в трубочку бумагой. «Простите, мы тут проводили поэтические вечера в потусторонне. Так я прямо оттуда. Хотите, почитаю?» «Нет», — хором ответили мы с Айворосом. «Ну вот, что я говорила. Стихи. Понятия не имею, что там написано, но слушать совершенно не хочется. За паном Орбасом водится привычка оплести все кружевом слов, закрутить, завертеть, а потом упорхнуть, как бабочка, оставив тебя в коконе, как гусеницу. Только вот в бабочку ты не превратишься, потому что вместо шелковых нитей тебя обмотали лапшой для ушей». «Ну, как знаете», — ни капли не обиделся он. «Чего звали?» «Как же вы так...» — только и смогла я выдохнуть. Только сейчас дошло, что он все же отправился с белой проводницей в потусторонь. Пусть пан Орбас и немного чудак, но человек он добрый и сердечный. Осознание, что его больше нет, серьезно опечалило. И дело было не только в лавке. «Ну, Едвига, знаешь, она по-разному бывает», — пожал он плечами. «Шел-шел, умер. Я бы сказал, что время страшное. Сапоги из окон вылетают и приземляются на затылок, но это не повод расстраиваться, поверь. У меня с детства недуг сердца, поэтому я знал, что рано или поздно это случится. Тем не менее, ни капли не жалею, что шагнул в потусторонь. Потрясающий интересный мир. Хочешь, покажу?» «Хм!» — угрожающе начал Айворос. Пан Орбас тут же выставил ладони вперед. «Понял, понял. Ты сама посмотришь. Потом, если захочешь. Пан Орбас, словно очнулась я, быстро отодвинув все эмоции по поводу жизни, смерти и прочих крайне занимательных событий. Смотрите, я быстро развернула договор. Лавка по закону моя? Конечно, твоя, даже удивился он. Мы все оформили. Ты платить не забывай только, это поддерживает магическую печать, и никто не вправе тебя оттуда подвинуть. «Кому же идут деньги?» — хмыкнул Айворес. Пан Орбас нахмурился и начал загибать пальцы. «Лайми, Илзе, Юта, Орта, Диса, Лута, Грася, Айсе, Барборите, много кому!» Я прицокнула языком. «Да выходок!» «Все по мере силы возможностей», — шутливо поклонился он. «Это прекрасно!» «Но Едвигу беспокоит некий пан Дудоля», — произнес Айворес, явно понимая, что наш разговор может уйти совсем не в ту сторону. «Он угрожает жалобами в магистрат и прочей прелестью». Пан Орбас тут же нахмурился, потеряв шутовской вид, задумчиво постучал свитком со стихами по ладони. «Ах, жабий Белт! Так и знал, что он не успокоится. А еще нашел время приставать к девочке, когда я уехал». Совсем уехал. С характеристикой я была целиком согласна, но вот вопрос, что делать, оставался открытым, и это не слабо напрягало. «Он имеет какие-то законные претензии?» — спросила я, готовясь услышать любой ответ. Пан Орба смотнул головой, от длинных волос отлетели крохотные светлячки. «Ух ты, души могут их привлекать?» «Ничего не имеет. В свое время у нас были рядом участки». Так вышло, что он по-соседски попросил сделать оградку для своего можжевельника. Я не возражал, соседи же. Потом Дудоля укатил, а можжевельник рос, занимая все больше места. Ну и ладно, мне не мешало. А потом, когда я сдавал лавку в аренду, то прилежащую территорию отдать не смог. Дудоля заявил на нее права. Мол, можжевельник мой, земля тоже моя. Я ахнула. Вот жабий Белт. Я бы сказал, чего покрепче. Пробормотал Айворес. Он тоже понимал, как оборачивается ситуация. Очень нехорошо оборачивается. А теперь он и на лавку замахнулся. Пан Орбас нахмурился. Дела. А я отсюда не могу ничего сделать. На судебное заседание в потусторонний не отпросишься. Получается, все вопросы теперь ложатся на мои плечи? Спросила я, быстро соображая, что можно сделать. В магистрате сторону Дудоли не примут. Сказал пан Орбас. «У тебя договор, Едвига. К тому же ты постоянно там находишься, а Дудолю как ветром надует, так он и прискакивает». В общем-то, я была целиком согласна с этими словами. Пан Дудоля и правда сваливался крайне внезапно, орал, топал ножками и потом укатывался в неизвестном направлении. Последний раз в этом ему активно помогала Жужа. Пан Орбас внезапно начал растворяться в воздухе. «Ох, простите, меня зовут назад. Заскучали пить чай без стихов?» «Не вешай нос, Едвига, правда за тобой!» Успел он крикнуть, прежде чем вовсе исчезнуть. «Пан Орбас!» — звонко крикнула я, кинувшись к нему, но Айворес ухватил меня за рукав. «Стой, это бесполезно. Если потусторонний утягивает душу, значит, отведенное время закончилось. И в это место лучше не соваться». Я шумно выдохнула, обхватив себя руками за плечи. Начинала основательно холодать. Вот тебе и лето. Но он ничего толком не сказал. «Сказал», — спокойно ответил Айворес. «Главное, мы теперь знаем, что Дудоля не имеет никаких прав на лавку». «А если он предъявит документы?» — мрачно уточнила я. «Думаешь, так быстро организует подделку?» — хмыкнул он. «Тогда перед ним стоит снять шляпу». «Но не переживай. У меня есть друзья в следовательском отделе». Айворес приобнял меня за плечи и развернул, давая понять, что пора уходить с кладбища. «Мы его выведем на чистую воду, клянусь скелетом, стоящим у меня в гостиной». «Ну, если скелетом», — пробормотала я, шагая рядом с братом, «то это, конечно, серьезно». «Еще как». «Я тебя тогда в благодарность познакомлю с Сифочкой». Айворес аж остановился. «С кем?»